Глава вторая. Солнце раскалилось до бела и было особенно душно от безветрия. По улицам столицы, сердито ревя, сновали автомобили. Изнуренные июльским пеклом пешеходы вяло передвигали ноги, тупо уставившись в землю и молясь за здравие кондиционеров. Но жара все не спадала, а их мольбы зачастую оставались без ответа. Накалились до предела страсти, резко выросло число преступлений в состоянии аффекта, но расплачивались за все причиненные погодой неудобства ни в чем не повинные жертвы. Офис в цокольном этаже Гувер Билдинг являл собой, по некоторым данным, живой монумент победе порядка над хаосом. Это была длинная узкая комната, разделенная пополам стеклянной перегородкой от пола до потолка. Когда-то в перегородке была дверь, но ее давным-давно сняли. Стены пестрели плакатами и объявлениями, а все столы, полки и подоконники завалены книгами, папками и стопками бумаги. Здесь было не слишком светло, но и не то чтобы мрачно. Кондиционер, как и следовало ожидать, не работал. В дальней комнате двое мужчин и одна женщина склонились над разложенными на столе папками и пристально изучали черно-белые фотографии. На каждой из них был запечатлен полуобнаженный труп, лежащий на кафельном полу ванной комнаты. «Еще чуть-чуть, и у нас от всего этого поедет крыша», — пожаловался высокий полный мужчина с коротким рыжим ежиком. Коричневый костюм так плотно облегал его фигуру, что вряд ли ему было в нем удобно. Мужчина ослабил узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Вот и все его уступки невыносимой жаре и духоте. Он провел рукой по загорелой щеке и отер руку об ручину. «Уверен, это подпись, только убей меня, Бог, не разберу, какая». «Ну так надень очки, Стэн», — вмешалась женщина. Она была почти с него ростом, круглолицая, с гладкой нежной кожей, узкоглазая и темнобровая, в безупречно сшитом кремовом льняном костюме. «Да какая еще к черту подпись? Просто порезы, вот и все. Это от тебя у нас поедет крыша». Стэн Бурнелл прикрыл глаза, словно читая молитву, но сдержался и промолчал. «Ванная, вот что важно», — продолжила она усталым тоном. Второму мужчине стало ясно, что тему эту они обсуждают не впервые. Женщина достала из кармана бумажную салфетку и промокнула верхнюю губу. «Во-первых, ванную легче мыть. Во-вторых, жертве там негде спрятаться. А в-третьих, Бет, разве я с этим спорю?» — прервал ее Бурнелл. «У меня, между прочим, тоже есть глаза. Я не слепой». Второй мужчина стоял между ними, непринужденно засунув руки в карманы брюк. Пиджак и галстук он оставил в соседней комнате и закатал повыше рукава рубашки. Судя по ему гладкому, без единой морщины лицу, ему было лет 30. Однако сейчас он чувствовал себя на все 50. Не успели эти двое войти в кабинет, как затеяли перепалку, а разложив на столе папки с делами, перешли к прицельному огню. Мужчина выпрямился и отошел от стола чуть подальше. Оба агента были правы. Пару дней назад, по просьбе начальника отдела, он ознакомился с материалами следствия, но не считал нужным сообщать об этом. Они и так на взводе. Он вздохнул и задумчиво потер переносицу. Итак, все 5 жертв, во всяком случае те 5, о которых ФБР известно на сегодняшний день, подверглись нападению в своем собственном доме. Именно в доме, а не в квартире. Причем все 5 проживали в пригороде. Судя по всему, никто из них даже не пытался оказать сопротивление нападавшему. Значит, либо они были с ним близко знакомы, либо их застигли врасплох. Всех сначала усыпили хлороформом. Все жертвы – женщины, чуть старше 20. Всех убили в ванной комнате. Задушили заготовкой ремня или полоской сыромятной кожи, раздели до пояса и порезали грудь бритвой. Каждую полоснули 1 раз. Ни одну не изнасиловали. Бет Ньюхаус застонала и оттянула блузку. «Господи, опять кондиционер не работает. Да у тебя тут сауна. И как только ты здесь работаешь?» Фокс Малдер пожал плечами и, откинув со лба волосы, быстро пробежал глазами по фотографиям. «Ну и что?» — полюбопытствовал Бурнелл. «Все готово? Ключик в кармане?» Малдер жестом попросил его замолчать, вынул фотографии из папок и разложил в ряд. Потом поменял местами 2-ю и 4-ю. «Малдер, у нас нет времени», — вмешалась Ньюхаус. «Если у тебя есть соображения, давай выкладывай, без фокусов». Малдер выпрямился и улыбнулся. «Будь добра, Бет, принеси мне листок бумаги». И он махнул рукой в сторону соседней комнаты. Она пошла, повинуясь не столько словам, сколько тону. Те, кому довелось работать с Малдером, слышали хотя бы раз этот тон. Как метко подметил один старый агент, так, взяв след, лает гончие. А с гончей не спорят. За ней бегут. И смотрите, чтобы не было осечки. Бурнелл нахмурился. «Ну и что дальше? Не понял». Малдер сдвинул фотографии поближе и вытянул указательный палец. «Кажется, нашел». Потом вдруг засомневался. «Я...» «На». Ньюхаус подала ему чистый лист бумаги, посмотрела на снимки и уже тише добавила. «Малдер, я целый месяц их рассматриваю. Мне они уже по ночам снятся». «Ничего удивительного», — подумал Малдер. «Рассматривать такие черно-белые фотографии — все равно, что рассматривать сами трупы. В них нет цвета, зато есть печать смерти. Не хватает только запаха». «Ну и что мы имеем?» — спросил Бурнелл. «Пока не знаю. Это какое-то безумие». Ньюхаус тихо рассмеялась. «Место подходящее, верно?» Малдер улыбнулся. Бет не хотела его обидеть. Да он и не обиделся. Он знал, какая у него репутация в бюро, и его это ничуть не задевало. Малдера считали большим оригиналом, белой вороной, немного ку-ку. Как и все, он работал, руководствуясь логикой и здравым смыслом, но иногда не считал нужным слепо следовать их законам. Иногда им повелевала интуиция и уводила далеко вперед. Так далеко, что это уже казалось волшебством. Или внушало страх. Малдер смирился. К тому же иной раз такая репутация может и пригодиться. «Ну давай, выкладывай, великий Гудини!» — поторапливал его Бурнелл. «Еще чуть-чуть, и я тут испекусь!» Бет почти игриво шлепнула его по руке. «Будь любезен, закрой рот и не мешай человеку думать». «А чего тут думать? Пусть он просто...» «Готово!» Малдер с решительным видом положил лист на стол и достал из нагрудного кармана ручку. «Посмотрите-ка сюда!» Все трое склонились над столом, и Малдер указал на первую в ряду фотографию. По счету, это была не первая жертва. «Порез начинается над правой грудью и идет наклонно вниз под левую грудь. А на второй фотографии — наоборот». «Ну и что дальше?» — не унимался Бурнелл. Малдер опять указал на фотографии. «Может, убийца просто наклонился и резанул бритвой?» Малдер вдруг стремительно выпрямился. От неожиданности агенты вздрогнули и отшатнулись. И левой рукой продемонстрировал, как он себе все это представляет. «Может быть, но я так не думаю. Все было совсем по-другому». Он указал на фотографию третьей жертвы. «А вот тут порез похож на букву, верно?» «Пожалуй, на «Р», если соединить вон с тем», — согласилась Ньюхаус, метнув взгляд в сторону своего напарника. «Хотя это я уже слышала». «Чертовски небрежно, однако», — заметил Бурнелл. «Да ты что, Стэн, он ведь режет бритвой. Тут не до каллиграфии». Малтер перерисовал порезы на бумагу и, повернувшись к агентам, поднял ее над головой. Те посмотрели на рисунки, потом на Малдера. Бурнелл недоуменно, а Ньюхаус с таким видом, будто с трудом сдерживает смех. «Он пишет свое имя», — сказал Малдер и шумно выдохнул. «По штриху на каждой новой жертве». Ближайшая закусочная была на углу, в двух кварталах от штаб-квартиры ФБР. Узкий зал в бледно-голубых тонах, с длинным прилавком из жаростойкого пластика и полудюжиной кабинок вдоль окон. Даже затемненные стекла не спасали от нещадного солнца, и каждый взгляд на улицу отзывался в голове Малдера тупой болью. Разделавшись с воинствующим дуэтом, он поспешно нацепил галстук, пиджак и помчался перекусить. В животе урчало, голова раскалывалась на части. Малдеру казалось, он до сих пор слышит, как эта сладкая парочка спорит друг с другом, а потом и с ним, доказывая ему, а заодно и друг другу, что он окончательно рехнулся. Убийцы не пишут своих имен на трупах жертв, а если и пишут, то уж во всяком случае не на древнегреческом. Когда же они все-таки неохотно согласились с ним, то сразу возжелали узнать, кто убийца и почему он поступал именно так. На эти вопросы у Малдера ответов не было, и ему пришлось не единожды им это объяснять. Когда до них наконец дошло, они удалились с таким же шумом и гамом, с каким явились. После их ухода Малдер целую минуту тупо глядел на дверь, прежде чем решил, что, пожалуй, стоит пойти перекусить прямо сейчас, пока у него в результате их словесной баталии не разыгралась мигрень. Жаль только, что, несмотря на пение в животе, их вопли в сочетании с жарой убили весь аппетит. И хотя гамбургер и картофель во фритюре выглядели вполне соблазнительно, Малдеру кусок не лез в горло. Глупо, конечно, но ничего не поделаешь. За окном завыла сирена. По запруженной улице промчалась полицейская машина. В соседней кабинке две парочки обсуждали вчерашний бейсбольный матч и кляли, на чем свет стоит затянувшуюся на две недели жару. Справа от Малдера, на крайнем табурете у прилавка бара, сидел старик в поношенном кардигане и бейсболке и слушал по транзистору ток-шоу с представителем мэрии. Пытливые радиослушатели желали знать, как решается проблема водоснабжения в Вашингтоне, и изливали праведный гнев по поводу экономии электроэнергии за счет неполного уличного освещения. Попадались ископаемые, до сих пор винившие во всем русских. Малдер вздохнул и потер глаза. «Иной раз приятно осознавать, что твой опыт высоко ценят. Но в таком пекле хочется только одного — чтобы все отвалили и оставили тебя в покое». Подцепив вилкой ломтик картошки, он мрачно его разглядывал. По радио объявили о начале ретроспективного показа на одном из каналов кабельного телевидения фильмов 40-х-50-х годов. Шедевров не гарантировали, но удовольствие обещали. Малдер хмыкнул и отправил картошку в рот. «Ну что ж, посижу дома у ящика. Богарт — подходящая компания». Он улыбнулся своим мыслям. Чем больше он думал, тем привлекательнее казалась эта перспектива. «Да это как раз то, что ему сейчас нужно». Малдер принялся за гамбургер и за приятными мыслями быстро покончил с ним, не забывая и про картофель. Хороший знак. Он вновь улыбнулся, на этот раз женщине, которая уселась напротив и с отвращением уставилась в его тарелку. «Знаешь, Малдер», — заявила она, — это была его напарница Дана Скалли, — «твой желудок должен стать объектом научного исследования». Малдер потянулся за последним ломтиком картофеля, но она шлепнула его по руке. «Сделай перерыв и послушай. Нас вызывают на ковер». Скалли была почти одного с ним возраста, чуть пониже ростом, круглолицая, с мягкими золотисто-рыжеватыми волосами до плеч. Очень женственная, агент Скалли поначалу не воспринималась преступниками как серьезный противник, но при более тесном с ней знакомстве им приходилось расставаться со своими иллюзиями. Малдер вытер рот салфеткой и, ухмыльнувшись, переспросил: «На ковер?» «К Скиннеру. Завтра утром. Безотлагательно». Малдер продолжал улыбаться, но выражение глаз изменилось. В них вспыхнул неподдельный интерес и азарт. «Если их срочно вызывает замдиректора, да еще сейчас, когда на них обоих висят незакрытые дела, это может означать только одно. Им предложат дело под грифом X». «Может быть и так», — словно прочитав его мысли, согласилась Скалли и, выхватив у него из-под носа последний ломтик картошки, откусила половинку и приподняла бровь. «А может, у тебя опять неприятности?»